Изоляция. Лента времени. 9:35 по североамериканскому тихоокеанскому времени. 11 февраля 1995 года. Два дня спустя. 9:30 утра. Сейчас Доджер должна быть в школе, но отец забрал ее, написав записку с извинениями. И теперь она идет рядом с ним, шагает навстречу другому миру. В отутюженном платье и бледно-розовом свитере она чувствует себя маленькой и неуклюжей. Она сама на себя не похожа. Она привыкла одеваться совсем не так и держаться совсем не так. И вообще, она — это джинсы, блузки с короткими рукавами, кроссовки и футболки, разбитые коленки. А сейчас Доджер одета, будто для похода в церковь на Пасху с бабушкой и дедушкой. На ней даже те же жмущие лакированные туфли, будто ее нарядили для маскарада, будто выставляют на показ. Но, как ни странно, она рада этому дискомфорту. Он притупляет ее благоговение. Отец за руку ведет ее по коридорам Стэнфорда. Она здесь не впервые. Он брал ее к себе на работу еще совсем маленькой, и Доджер знает эти коридоры и кампус как свои 5 пальцев. Но она ни разу не бывала здесь по делу. Сейчас она собирается показать свою работу настоящему математику, и это даже круче, чем показать ее Бэтмену. Поэтому, хотя ее бесит это платье, бесит, что как раз, когда ей нужно показать, чего она стоит, она сама на себя не похожа. Она рада, что на это можно отвлечься. Так ее руки почти не дрожат. «Не забудь, о чем мы с тобой говорили, Доджер», — говорит отец. «Отвечай на все вопросы, которые задаст профессор, и только на них. Не вздумай болтать о том, до чего ему нет дела». «Да, папочка». «Он может попросить тебя посчитать что-нибудь на доске. Если попросит, не бойся и посчитай. Он просто хочет убедиться, что мы его не обманываем». Ей кажется, что если профессор Вернон попросит ее что-то посчитать на настоящей университетской доске, она в то же мгновение умрет от счастья. Она будет лежать в гробу, широко улыбаясь, и, возможно, все даже порадуются, что она ушла именно так. По крайней мере, все будут знать, что она умерла счастливой. «Да, папочка». «Не перечь ему и не спрашивай о его работе, если он сам об этом не заговорит». «Да, папочка», — говорит она, и тут оказывается, что они пришли. Они правда пришли. Они у двери в класс, и человек, похожий на ее дедушку, уже ждет их, снисходительно улыбаясь, как взрослый, готовый увидеть, как ребенок покажет ему весьма впечатляющий фокус. Ноги Доджер вдруг будто наливаются свинцом, но она делает усилие, переставляет их и заходит в класс навстречу своему будущему. «Ну?» — спрашивает Питер. Профессор Вернон качает головой. Он напоминает лысеющего страуса, высокий, худой, с непропорционально длинными руками и ногами. Он много кого видел в этих стенах. Гениев и глупцов, тех, кому плевать на математику, и тех, кому она необходима, как воздух. Каждого он старался научить как можно лучше, поддерживал их всем, чем было нужно, но такого он не видел никогда. «Задачу она решает правильно», — отвечает он. «Не пользуется шпаргалками, не пасует перед знаниями, которые видит впервые в жизни. Возможно, в 3-м номере она ошиблась, но, скажу честно, я бы на всякий случай заглянул в учебник. Если ты говоришь, что она сама решила уравнение Монро, я готов в это поверить. Она его решила». Он качает головой. «Никогда не думал, что мне доведется такое увидеть. Тебе нужно перевести ее в класс с углубленным изучением математики». «Она и так уже там». «Значит, с еще более углубленным. Ей необходимы наставники, книги. Она гений, Питер. Такие умы, как она, рождаются раз в поколении, и то не факт. Говоришь, она сама узнала о премии? Она сначала решила задачу, а потом рассказала нам о премии, говорит Питер. Она хочет только одного — потратить часть денег, чтобы съездить в Кембридж, повидаться с другом по переписке. Я страшно рад, что она не попросила купить ей пони. Профессор Вернон на мгновение замирает, а затем спрашивает. «Кембридж? Неужели?» «Ага». Она утверждает, что познакомилась с этим мальчиком прошлым летом в шахматном лагере. «Думаю, мы разрешим ей поехать». Доджер нелегко завести друзей среди сверстников. Такая поездка может пойти ей на пользу. Питер не говорит, сейчас это ни к чему, что, скорее всего, у ее друга по переписке те же проблемы. Поэтому, если свести этих детей вместе, они точно ничего не потеряют, а вот приобрести могут очень многое. Доджер закончил решать задачки, которые дал ей профессор Вернон. Она поворачивается к ним, на руках и на носу у нее следы мела, щеки пылают от гордости и напряжения. «Проверите?» — спрашивает она. «Пожалуй, проверю», — отвечает профессор Вернон и окидывает взглядом ее вычисления, идеально отображающие тонкий слой бесконечности. Чуть позже, когда Питер с дочерью уходит, профессор Вернон снова смотрит на доску. Девочка уже гораздо умнее, чем он ожидал. Он годами ждал этого звонка, новостей о том, что Доджер сделала что-нибудь из ряда вон выходящее для своего возраста. Но он и представить себе не мог, что это будет что-то настолько неожиданное, настолько судьбоносное. Если бы Питер не упомянул о друге по переписке, неважно. Мальчик был упомянут. И профессору Вернону не нужно гадать, с кем переписывается Доджер. Он также знает, что ни один из них не написал ни единого письма. Доктрина ищет сама себя. Так происходило во всех итерациях, даже в неудачных. Тех, что милосердно удалили из программы. Пара Миддлтон-Чезвич уже находила друг друга, и только благодаря преданной Риду няне алхимики смогли вмешаться, пока не стало слишком поздно. Конгресс следит за ними, следит неусыпно. Они знают, что воплощенная доктрина представлена самой себе, растет и развивается на свободе. Дай им только шанс, и они ей завладеют. Дети пока еще слишком малы, чтобы впутывать их в эти разборки. Им нужно повзрослеть. Им нужно узнать, как много они должны человеку, который их создал. Девочка телом и душой стремится к поставленным целям. Слабое звено не она. Откровенно говоря, он не хочет, чтобы она оказалась слабым звеном. У нее незаурядный ум. Профессор Вернон хочет побыть в тихой гавани ее благоговения, покорит, не призовет ее в невозможный город, где ей уготована роль ручного зверька. Профессор Вернон стал алхимиком, потому что жаждал власти. Он стал математиком, потому что любил этот предмет. Возможность обучать девочку, которая однажды сама станет законами математики, слишком заманчива, чтобы от нее отказаться. Но вот мальчик, любой может научиться читать словарь. На этой стадии половина доктрины, воплощенная в мальчике, всего лишь эйдетическая память и любовь к текстам. На него можно надавить, его можно использовать, чтобы прервать их общение, пока все не зашло слишком далеко, пока половинки не соединились сами по себе. Да, в конце концов, Он ведь защищает саму девочку. На этой стадии развития она еще слишком уязвима, и контакт с мальчиком может опустить ее до его уровня. Чтобы парить, ей нужна свобода. Наметив план действий и найдя для себя оправдание, профессор Вернон отводит взгляд от доски. Пришла пора сделать звонок.